Сколько лет, Федор Иванович, верой и правдой я служу вам? Отпустив голос дрожи, обратился он к хозяину. Что бы ни поручали, куда бы ни посылали, Стрелков никогда не сказал «не могу», всегда по-солдатски «слушаюсь, ваше превосходительство». Сколько раз Россию-матушку из одного конца в другой проехал, ваши приказания выполнял. Сколько не досыпал, сколько лишений терпел, хозяйство блюдя. Разве заслужил я на старости лет, чтобы меня вот так от дела-то отшвыривали? Поискав еще какие-либо подтверждения своих былых заслуг и, видимо, не найдя от волнения, Василий Кузьмич посмотрел с осуждением на хозяина. Вот оно как, значит, бывает. Стал пес стар, с глаз долой. Федор Иванович не мог не признать немалую долю справедливости в обидах старого управляющего. «Да что же вы так все понимаете, Василий Кузьмич?» — неуверенно начал он, опасаясь глядеть на жену. «Ведь никто вас гнать не думает. Мы ваши заслуги помним. Но вот Данилов рекомендует отдать земли в аренду крестьянам. Это твердый доход. А вам пенсию обязательно назначу. И за то спасибо, что без куска хлеба старика не оставляете», — всхлипнул Стрелков. «А только как же мне теперь все это понимать? Меня отдел, значит, совсем отстраняют. Был первым человеком на селе, управляющим, а теперь непонятно кто. Вроде как нахлебник при доме приживал». Эрнестина Федоровна нервно слушала мужа и совсем не желала такого оборота в разговоре. Пройдя по комнате, как бы нечаянно встав таким образом, чтобы загородить собой Федора Ивановича, она сказала Стрелкову: «Думать о прошлом всегда приятно. У каждого из нас найдется в нем немало достойных воспоминаний. Но надо вместе с тем уметь реалистично смотреть в настоящее и будущее. А оно таково. Положение дел в Овстуге почти разорило нашу семью. Предаваться дальше неким надеждам, вместо того, чтобы, оценив обстановку, предпринимать необходимые действия, мы не можем. Хотите вы, Василий Кузьмич, или не хотите, мы вынуждены вмешаться в ваше управление имением и сделать все, что сочтем необходимым». Она строго посмотрела на управляющего, пытавшегося так склонить голову, чтобы опять увидеть заслоненного ею хозяина. «Вы, надеюсь, поняли меня. Это не прихоть, не каприз, это необходимость». «Да, да, необходимость», — повторил Стрелков, неуверенно переминаясь с ноги на ногу и все еще не желая понять, что разговор в сущности уже окончен. «Необходимость, конечно». Он помолчал, словно проникая вглубь смысла этого слова, решившего его судьбу. «А как же я? Что вы?» — так переспросила Эрнестина Федоровна, что эти обычные слова вместо формы вопроса приобрели обратное их значению смысл ответа. «На улицу, значит?» — упорствовал Стрелков. «Никто вас из вашего дома не гонит. Возвращайтесь в него. Выздоравливайте», — повелительно произнесла Эрнестина Федоровна. Василий Кузьмич наконец смирился. «Что ж, тогда до свидания», — горестно произнес он. «Пойду, раз оно так». Эрнестина Федоровна повернулась к мужу. Федор Иванович смотрел на нее испуганными глазами. Казалось, что вот-вот он заплачет. «Ты становишься жестокой». В ней будто что взорвалось от упрека мужа. «Нет, это становится невыносимым», — закричала она. «Я делаю за вас грязную работу, и меня же еще упрекают. Смешная и нелепая претензия». Обмахиваясь платком, она вышла из гостиной. Николай Алексеевич, как только избавился от постельного режима, стал томиться от своего вынужденного безделья. Флирт, изнывавший от скуки на дворе, уже не раз завидев хозяина, бросался к нему с громким радостным лаем и как бы пытался увлечь его за ворота усадьбы. Он гладил собаку, обнимал ее, виновато оглядываясь на Мари, но жена была непреклонна. «Это пока рано, Николенька», — говорила она, уводя его в дом. «Еще натешишься, наохотишься. Только поправиться сначала надо. Лицо-то бледное, и слабость еще не прошла». «Это я слабый», — возмущался он и, обхватив ее за талию, приподняв, кружил по комнате. «Пусти», — требовала она, пугаясь того недозволенного напряжения, которому он подвергал себя. «Поставь», — говорю, — «на пол». И потом, освободившись, выговаривала ему. «Это ничего не доказывает. С вепрем это не со слабой женщиной воевать. Да хоть на зайца пусти», — молил он. «Пойдешь на зайца, как раз с кабаном повстречаешься. Видел, сколько в лесу было корней у дубов разрыто? Мужики говорят, их в этом году как никогда развелось. На днях кабаны выходили на окраину села, так что не моли и не проси». «Так верни расчеты и чертежи. Я хоть работой займусь», — сердился Бирилев. «Не могу же я совсем без дела быть. От такой тоски как раз быстрее болезнь с ног собьет». «Ладно», — милостиво соглашалась Мари, — «пойдем в парк гулять. Посидим в беседке посреди пруда. Я вышивать буду, а ты книжку почитай». «Лучше уж наоборот», — кмурился Николай Алексеевич. «Пожалуйста», — не спорила она. «Ты как больше любишь, гладью или крестиком?»